Когда эхо громового раската затихло в лабиринтах кирпичных домов, Григорий перестал дышать. Вцепившись скрюченными пальцами в мокрую крышу машины, он взглянул на броневик, закрывавший вход в банк. Дарья, не отрывавшая глаз от часов на запястье, застыла рядом. Замерла, превратившись в статую, неподвластную течению времени. Крупные капли дождя мягко шлепали по кожаной куртке, в застывшей руке дымилась сигарета, но сама предсказательница не шевелилась, словно выпав из течения времени. Григорий покосился на нее, потом снова взглянул на броневик и шмыгнул носом, когда тело напомнило, что нужно дышать. Вздрогнув, Дарья опустила руку, сунула мокрую сигарету в рот, затянулась, рассматривая машины на той стороне дороги. «Все», — коротко сказала она, отбрасывая окурок. «Что все?» — хрипло спросил Гриша, чувствуя, как по лбу скользят горячие капли пота. «Не вышел», — вздохнула Дарья. «Значит, поживем еще немного». Борода шумно выдохнул и повалился вперед, ткнувшись в борт «Жигуленка». Жадно хватая воздух открытым ртом, он задрал голову, подставляя лицо дождю, и с удивлением обнаружил, что тот почти кончился. Свинцовые тучи расходились на глазах, превращаясь в обрывки серого тумана. «Пошли», — скомандовала Дарья, отбрасывая пустую сигаретную пачку. «Давай, Гриша, пошли». «Куда?» — простонал борода, отлепляясь от машины. «Теперь-то что?» «Броневик», — сказала Дарья, выходя на проезжую часть. «Его там быть не должно». Осторожно, словно по скользкому льду, пробуя дорогу ногой, она двинулась через улицу. Борода, неохотно, покачиваясь, сделал пару шагов следом за пророчицей, но потом, спохватившись, развернулся. Вернувшись к машине, он распахнул заднюю дверцу, безнадежно помятую, с выбитым стеклом, и вытащил из скомканного тряпья короткий дробовик, напоминавший огромный кремниевый пистолет. Прикрыв его полой разодранной по швам куртки, он сердито засопел и пошел вслед за Дарьей, успевшей добраться до середины дороги. Нагнав ее, координатор пристроился рядом, замедляя шаги. Глянул на девчонку. Белая, в лице не кровинки, губы синие, приоткрытые слегка вздрагивают. Пророчица выглядела, как выжатый лимон. «Даш», — позвал борода, — «ты как?» «Паршиво», — огрызнулась та, даже не обернувшись. «Сам-то ты как думаешь?» «Я уж и не знаю, что думать», — мрачно отозвался Григорий. «Все это как-то выше моей планки. Уже не понимаю, что нормально, а что нет. Но выглядишь ты неважно». «Еще бы», — процедила сквозь зубы предсказательница. «Сам бы попробовал. Ух, как я вас всех ненавижу». «Кого?» — поразился борода. «Нас?» «Весь ваш дурдом потусторонний», — выдохнула пророчица, осторожно пробуя ногой бордюр, словно тот мог внезапно раствориться в воздухе. «Я была славной глупенькой девочкой, а вы меня испортили. Я рисовала эльфиков и принцесс, думала, стану модным дизайнером, а потом сразу знаменитой художницей, заведу двух любовников, трех. Одного красивого, другого умного, а третьего богатого. И что же случилось с нашей Дашей? Вместо принца явился его белый конь в пальто и все опошлил». «Кобылин», — уточнил борода, зыркая по сторонам в поисках машин с мигалками. «Да, самый главный гад». «Он это ненарочно», — невпопад буркнул Гриша, прислушиваясь к далекому вою сирен скорой. «Он же тебя спасал». «Ты не понимаешь», — отрезала Даша, протискиваясь мимо черной Ауди. «Его же почти не видно. У него все наперекосяк. Когда он появляется, это значит, все пойдет не так. Все будет наоборот. Или вообще не будет. Ничему нельзя верить. Он как черная дыра, искажает пространство и время. Или чем там эти сволочи занимаются? У меня от него голова болит, и нервный тик начинается». Резко остановившись, Дарья развернулась к опешившему Григорию и ткнула ему в грудь тонким пальчиком. «Вот ты!» Ты представляешь, что такое взять с тарелки яблоко? Ну, ни хрена ты не представляешь. Вот ты потянулся за яблоком и застыл, потому что вдруг понял, что от этого движения зависит твоя дальнейшая судьба и судьба твоих друзей, судьба всего этого сраного мира. И в этот миг все зависит от того, с какой стороны ты возьмешь яблоко, какой рукой, как высоко поднимешь и как быстро потянешь на себя. Ты замираешь от ужаса, пытаясь вспомнить случайный образ, мелькнувший перед глазами полгода назад. Тебя трясет, как паралитика, не имеют ноги, а ты судорожно пытаешься сделать правильный выбор. А еще ты знаешь, что руку нельзя убрать, что выбор надо сделать немедленно, и на все у тебя пара секунд. Ты ревешь, как дура, у тебя срывает башню, тошнит, хочется сдохнуть. Ты тянешься за этим проклятым яблоком, молясь, чтобы твоя память тебя не подвела. И знаешь, что самое страшное, а? Дарья шагнула к Грише, все сильнее упирая тонкий палец ему в грудь, придвинулась, заглядывая в лицо, и зашептала. «Самое страшное то, что это все могло тебе лишь почудиться. И это не то яблоко и не твоя рука. И вообще, это должно случиться не с тобой. Может, это просто воспоминание из детства, вполне реальное, но ничего не значащее. И ты знаешь об этом, когда, пуская слюни, касаешься этого сраного яблока, которое на ощупь, как раскаленный кусок металла. Понял? И не спрашивай меня больше, как я. Я паршива». Отвернувшись, Даша зашагала между машин, вколачивая туфли в асфальт, и уже не проверяя его на каждом шагу. На ходу она со злостью выдернула из кармана новую пачку сигарет, сорвала с нее упаковку. Вытащив кривую, как сабля, сигарету, сунула в рот и яростно защелкала зажигалкой, рассыпая ворохи искр. Застывший Григорий, пытавшийся переварить услышанное, спохватился и бросился следом, пряча дробовик под курткой. Он нагнал пророчицу только у броневика. Та стояла напротив бежевого борта, нервно затягиваясь сигаретой и разглядывая логотип банка. Борода подошел ближе, держа наготове дробовик, заглядывая в кабину. Пусто. Обернувшись к Дарье, он приподнял бровь. «Убери его», — выдохнула предсказательница. «Его тут быть не должно. Он дверь загораживает». «Как?» — спросил Борода, прикидывая, сколько может весить эта бронированная махина. «Куда?» «Понятия не имею», — огрызнулась Дарья. «Убери и все». Григорий, держа дробовик в опущенной руке, осторожно обошел машину. Дверь была приоткрыта, словно водитель выскочил в страшной спешке. Борода покосился на разбитые стеклянные двери. Там в холле царила темнота, но он слышал приглушенные хлопки выстрелов. Внутри здания шел бой. Сунув голову в кабину, Гриша увидел связку ключей на сиденье. Замок зажигания? Один-единственный. Машинка так себе. Раз нет второго дублирующего у пассажирского сиденья. Может, повезет? Сопя и кряхтя, Борода забрался на сиденье, взял связку, захлопнул дверь, воткнул ключ в замок зажигания. Тут же по машине пробежала дрожь. Это автоматически заблокировались все замки. Ключ в зажигании. Все закрыто, снаружи не открыть. Вот, значит, почему его вытащили и бросили. Водитель, конечно, должен был взять ключ с собой, но это же не настоящие инкассаторы. Для боевого отряда это броневик, только транспорт. Борода завел движок, попытался разобраться с автоматическим контролем, потом плюнул, чудом включил первую передачу и тихонько двинулся с места. Он проехал вперед, немного, метров 5, так, чтобы просто освободить место. Заглушил двигатель и застыл, прислушиваясь к тишине и писку систем. Потом, спохватившись, вытащил ключ. Раздались громкие щелчки отпирающихся замков. Борода потянул ручку, открыл дверь и вывалился из машины, вспотевший, испуганный и страшно довольный. Оглянувшись по сторонам, он застонал. Девчонки опять не было видно. Гриша прошел вдоль бежевого борта машины на крыльцо. От ступенек до следующего препятствия в виде черной Ауди, застрявшей в воротах, 10 метров. Заслышав шорох, Гриша обернулся, вскинул дробовик и выругался. Это оказалась Дарья, решившая выглянуть из-за броневика. Борода опустил оружие, быстро подошел к пророчице, оттеснил ее в сторону и тоже спрятался за бронированной машиной. Потом выглянул из-за нее, окинул взглядом разбитые двери банка и снова спрятался. «Ну», — сказал он, оборачиваясь к Даше, — «хватит?» Пророчица шмыгнула носом, мрачно глянула на освободившийся пятачок перед крыльцом. Кивнула. Потом прислонилась спиной к бежевому борту броневика, вжалась в него лопатками и потянула из пачки новую сигарету. «Что дальше?» — деловито спросил Григорий. «Даш?» «Жди», — велела она. «Стой, смотри на дверь и жди». «Чего ждать-то?» — предсказательница задумалась. Пыхнула сигаретой, наклонила голову, словно прислушиваясь к внутреннему голосу. Потом зло плюнула на асфальт. «В общем так», — резко сказала она, — «если из дверей выйдет тот, кого ты не знаешь, застрели его нахрен». «И все?» — поразился Гриша. «Все», — отрезала Даша. «Стой, жди. И заткнись, ради бога, не мешай». Григорий тяжело вздохнул, окинул взглядом тощую девчонку, взъерошенную, мокрую, как воробей под проливным дождем. «Сволочная судьба. Если ты попал в этот мир, если он зацепил тебя...» Если тебе жутко не повезло, и ты связался с охотниками, ты пропал. Жалко погибших ребят, жалко Ленку, случайно угодившую в эти разборки, жалко Кобылина, которого жизнь уродует, как бог черепаху. Но Дашка, ее жальче больше всех. Ей выпало такое, что лучше бы не выпадало никому. Если бы можно было все повернуть по-другому, если бы все отыграть назад... Ах, если бы можно было бы никогда не знать об этой проклятой изнанке мира, если бы... Стиснув зубы, Григорий отвернулся от закрывшей глаза предсказательницы, высунулся из-за бронированного борта инкассаторской машины, покосился на крыльцо банка, усыпанное крупными осколками стекла. Приготовил дробовик. Заслышав рокот в небе, вздрогнул, вскинул лохматую голову, с опаской всматриваясь в поредевшие тучи. И увидел маленький вертолет с красным крестом на борту, медленно поднимавшийся с крыши здания в серое небо. Вот винтокрылая машина завалилась на бок, резко повернула и поплыла прочь к огромным небоскребам, видневшимся вдалеке. Борода закрыл рот, выматерился, вытер вспотевшую ладонь о штаны, поудобнее ухватился за дробовик и стал ждать.